Раздел 10. Массингем ожидал, что Даррен живет в одном из многоэтажных жилых зданий, принадлежащих местному муниципалитету. Вместо этого, когда удалось таки вытянуть из мальчика его настоящий адрес, оказалось, что его дом расположен на короткой и узкой Эдгвайр-Роуд в окружении дешевых неопрятных кафе, которые держали преимущественно греки и выходцы из Гоа. Когда машина свернула на нее, Массингем вспомнил, что бывал здесь прежде. Именно тут они со стариной Джорджем Персивалем, когда еще оба служили на земле сержантами, купили как-то два отличных вегетарианских обеда на вынос. Даже имена владельцев того кафе, экзотические и давно забытые, вспомнились теперь. Алугоби и Исаак Пхаджи. С тех пор здесь мало что изменилось. Это по-прежнему была улица владельцев мелких ресторанных заведений, кормивших таких же, как они сами, небогатых людей вкусно и дешево. Хотя было утро, самое тихое время суток, в воздухе уже витали ароматы карри и специй, напомнившие Массингему, что после завтрака прошло несколько часов, а пообедать в ближайшее время особой надежды нет. На улице имелся только один паб, располагавшийся в высоком и узком викторианском здании, зажатом между китайской домовой кухней и индийским кафе в стиле тандури, мрачно непривлекательный, с приклеенным на окне небрежно нацарапанным меню, извещавшим на ломаном английском: «Сосиски с пуре, сосиски и жаркое из капусты и картошки с мясой, мясо, печеное в тесте». Между пабом и кафе имелась маленькая дверь с единственным звонком и табличкой, на которой значилось только имя — Арлин. Даррен наклонился, достал ключ, как оказалось, спрятанный у него в кроссовке, встал на цыпочки и сунул его в замочную скважину. Массингем последовал за ним по узкой голой лестнице. Когда они добрались до верха, он спросил: «Где твоя мама?» Все так же молча мальчик указал на дверь слева. Массингем деликатно постучал и, не получив ответа, открыл ее. Шторы были задернуты, но сквозь тонкую ткань проникал тусклый свет, и Массингем увидел, что в комнате царит впечатляющий беспорядок. На кровати лежала женщина. Он подошел и, пошарив рукой, нащупал выключатель ночника. Когда выключатель щелкнул, женщина недовольно заворчала, но не шелохнулась. Она лежала на спине. На ней не было ничего, кроме короткого запахивающегося пеньюара, из которого выпросталась покрытая сетью синих прожилок грудь. Тонкая полоска помады очерчивала открытый слюнявый рот, из которого при дыхании выдувался и опадал пузырь. Женщина тихо всхрапывала, и у нее булькало в горле, словно его перегораживала пленка. Брови были выщипаны по моде 30-х годов. Тонкие нарисованные дуги изгибались высоко над линией натуральных. Они придавали лицу, даже спящему, клоунский удивленный вид. Впечатление усугубляли круглые пятна румян на обеих щеках. На стуле возле кровати стояла большая открытая банка вазелина, кромке которой прилипла муха. Спинка стула и весь пол были усеяны разбросанной одеждой, а крышка комода, который, судя по установленному на нем овальному зеркалу, служил и туалетным столиком, сплошь покрыта бутылками, грязными стаканами, баночками с гримом и пакетами бумажных салфеток. Посреди всего этого бедлама нелепо выглядела консервная банка с веточкой фрезии, обвязанной аптечной резинкой. Нежный аромат цветка заглушался запахом виски и греха. «Это твоя мама?» — спросил Массингем. Он едва удержался, чтобы не продолжить. И часто она бывает в таком виде. Но вместо этого вытолкал мальчишку из комнаты и закрыл дверь. Он очень не любил расспрашивать детей об их родителях и не собирался делать это теперь. Налицо была довольно заурядная драма. Но это работа комиссии по делам несовершеннолетних, не его. И чем скорее кто-нибудь из ее служащих придет сюда, тем лучше. Его точила мысль о том, что Кейт сейчас уже наверняка вернулась на место преступления, и он испытал прилив неприязни к Делглишу, который вовлек его в эту неприятную историю, не имевшую отношения к делу. «Даррен, а ты где спишь?» — спросил он. Мальчик указал на другую дверь, и Массингем легонько подтолкнул его туда. Это была крохотная, чуть больше коробки, комната с единственным высоко прорезанным окном. Под ним стояла узкая кровать, застеленная коричневым армейским одеялом, а рядом стул, на котором была аккуратно разложена коллекция разнообразных предметов, модель пожарной машины, стеклянный купол, в котором, стоило его потрясти, поднималась миниатюрная снежная метель, две модели гоночных автомобилей, три больших стеклянных шарика с прожилками, еще одна консервная банка, на сей раз с букетом роз. Их головки на длинных стеблях без шипов уже начали никнуть. Старенький комод, единственный, помимо кровати и стула предмет мебели, был завален неуместными в этой комнате предметами, аккуратными стопками мужских рубашек в нераспечатанных прозрачных конвертах, женским бельем, шелковыми шарфами, банками консервированного лосося, бобов, супов, было здесь по вакуумной упаковке ветчины и языка, три конструктора для сборки моделей кораблей, пара тюбиков помады, коробка игрушечных солдатиков и три флакона дешевых духов. Массингем слишком долго прослужил в полиции, чтобы предаваться сантиментам. Некоторые правонарушения, жестокое обращение с детьми или животными, насилие над немощным стариком, могли вызвать впечатляющую вспышку его знаменитого фамильного темперамента, который ни одного его предка довел до дуэли или трибунала. Но даже такие вспышки он со временем научился контролировать. Однако теперь, сердито оглядывая эту детскую комнату с ее убогим уютом и порядком, свидетельствующим о потугах на ребячью самостоятельность, видя эту жалкую банку с цветами, которые, как догадался Массингем, мальчик поставил сам, он испытал прилив бессильной ярости против пьяной шлюхи, дрыхнущей в соседней комнате. — Ты украл все эти вещи, Даррен? — спросил он. Даррен не ответил, лишь молча кивнул. — Да, приятель, похоже, у тебя неприятности. Мальчик присел на край кровати. Две слезинки скатились по его щекам. Он захлюпал носом, хилая грудь судорожно задергалась. И вдруг он закричал: «Не пойду я в ихний поганый дом! Не пойду, не пойду!» «Перестань кричать!» — строго сказал Массингем, который терпеть не мог слез. Ему захотелось немедленно уйти. «Господи Иисусе, ну зачем Делглиш втравил его в это дело? Он ему что, нянька?» Раздираемый жалостью, гневом и желанием поскорее вернуться к своим прямым обязанностям, он сказал еще строже: «Прекрати плакать!» Вероятно, было в его голосе нечто, исключающее возможность неповиновения. Всклипывания немедленно прекратились, хотя слезы продолжали бежать по щекам. Массингем смягчился. «Разве я что-нибудь говорил о детском доме?» «Послушай, я позвоню в комиссию по делам несовершеннолетних. Они пришлют кого-нибудь присмотреть за тобой. Возможно, это будет женщина-полицейский. Она тебе понравится». На лице Даррена появилось выражение крайнего скептицизма, которое в других обстоятельствах позабавило бы Массингема. Мальчик поднял голову и произнес: «А нельзя мне пойти к мисс Уортон?» «Почему бы и нет?» — подумал Массингем. «Этот маленький шельмец, кажется, привязан к ней. Два неприкаянных существа, поддерживающие друг друга. Не думаю, что это возможно. Жди здесь, я вернусь». Он посмотрел на часы. «Надо бы, конечно, дождаться представительницу комиссии, но она не задержится, а Делглиш, по крайней мере, получит ответ на свой вопрос». Массингем знал теперь, чего боялся Даррен, что скрывал, хоть одна маленькая тайна раскрылась. Делглиш сможет расслабиться и продолжить расследование, а с Божьей помощью и он, Массингем, тоже.